Глава 28. Злата. «Почему тебя ко мне пропустили?» — спрашиваю Макса, еле шевеля пересохшими губами. Он дремлет в кресле, в пару метров от моей кровати. Услышав вопрос, открывает глаза и сонно улыбается. «У меня здесь Блад». «У него здесь Блад. Ну, конечно». Прислушиваюсь к ощущениям внутри. Ничего не болит, и это прекрасно. Роды были стремительные, что не очень хорошо, но я справилась. Малышка родилась здоровой. Мне дали ее поцеловать и унесли сразу на положенное новорожденным обследование. Судя по розовеющему за окном небу, уже рассвет. Я проспала больше 3 часов. «Почему ты здесь?» «Думала, еще вчера уехал». «Дома быстро принял душ, переоделся и скорее назад, к тебе. Уже видел дочь». Вспыхиваю сразу, словно от искры. Тоже мне папаша. «Максим, занимайся своим ребенком, пожалуйста. А от моего отстань». «Уже поняла, оскорблениями его не проймешь. Он просто пропускает такое мимо ушей». Подходит к моей постели, потягиваясь и разминая широкие плечи, и садится прямо на одеяло. Берет мою ладонь и подносит к губам, целует пальчики. «Я и занимаюсь, как назовем». «Он невозможен. Но у меня недостаточно сил и желания с ним припираться сейчас». «Виктория». «Красиво, мне нравится». Одобряет с улыбкой. «Хочешь пить или есть?» Следующие 30 минут мы проводим наедине вполне мирно. Макс, похоже, не собирается никуда уходить, но я не забываю, что где-то здесь готовится рожать его законная жена. И снова испытываю сильные душевные муки при мысли о том, что этот супермен не наш с Викой, у него своя семья. Медсестра завозит в палату прозрачный кувес, из которого доносится кряхтение. «Она в порядке?» — спрашиваю, затаив дыхание. «Да, только голодная». Сестра вынимает малышку и несет к нам. Максим помогает мне сесть, поправляя подушки за спиной. Беру на руки свою девочку и не могу ею надышаться и налюбоваться. Волосики пока темные, как у отца, но моя племяшка тоже родилась брюнеткой. Первый пушок вскоре смылся, и рыжие гены победили. Максим осторожно касается крошечного носика и щечки. Подносит руку к кукольной ладошке, и Вика мгновенно ее сжимает, хватая папу за палец. Помню, читала, что это инстинкт, но все равно очень мило. Мне с трудом удается спровадить расчувствовавшегося папаши в кафетерии, чтобы покормить дочь. Первая попытка приложить ребенка к груди выходит не слишком удачно из-за отсутствия у меня всякого опыта, но мы на правильном пути, и у нас все получится. «Взял тебе сладкий чай», — говорит Макс, снова протискиваясь в палату. «И шарлотку». Не успеваю его поблагодарить, как вслед за ним на пороге появляются миллеры. «О, молодые родители!» — улыбается Софья. Мое сердце замирает. Неужели она как-то разгадала мою тайну, которая отныне и не тайна вовсе? У Сони в руках огромный красивейший букет и коробка с подарком. Она спешно засовывает цветы в вазу и идет ко мне. Расцеловываемся. «Златик, поздравляем тебя с рождением доченьки!» — повторяет, смаргивая слезы умиления. «А тебя, Макс, с рождением сына!» Марк обнимает друга и похлопывает по спине. Такое счастливое совпадение. Замираю. Он обманул меня еще раз. Соврал, что провел здесь ночь из-за меня, а на самом деле Катя рожала ему сына. Пытаюсь поймать его хмурый взгляд, но он отводит глаза. Неужели есть хоть капля совести, и ему стыдно? Вряд ли. Поздравляю, Максим. Улыбаюсь, изо всех сил стараясь выглядеть искренне. «Не знала даже, что вы знакомы?» «Да, мы недолго работали вместе». Отвечаю, прежде чем что-то успевает сказать Макс. «Максим Эдуардович привез меня вчера вечером сюда, хотя у меня договор с другим роддомом». «Ну и хорошо, Злат. В другой, скорее всего, не успел бы довести, родила бы в дороге». «Да уж». Через 15 минут в палате становится яблоку негде упасть. Приезжают с подарками подруги, а вскоре и сестра с племянницей. Максим, в последний раз коротко взглянув на меня, уводит миллеров, которые спешат поздравить его жену. А я в очередной раз обещаю себе, что больше не позволю этому мужчине себя обмануть. Никогда!